Обеденный перерыв наступает неожиданно. Я выдыхаю, когда коллеги тянут меня в столовую компании. Там все блестит и сверкает, как будто даже еда подается на подиуме. Ко мне относятся пусть настороженно, но при этом без вражды. А кое-кто из отдела маркетинга даже садится рядом. «Ты Алина, да?» — широко улыбается он, протягивая поднос. «А я Ким Сан Мин. Мы виделись на совещании». Парень явно младше меня, но держится легко и уверенно. А еще, скорее всего, учился или рос в Америке, или Европе. Больно спокойно обращается к иностранке. Высокий, с мягкой улыбкой и немного взъерошенными волосами, как будто только что вышел из дорамы про обаятельного соседа. Глаза хитро прищурены, в них явно пляшет озорство. Мы садимся за стол, и он сразу же начинает разговор. «Слушай, я заметил одну забавную вещь». «Какую?» — осторожно спрашиваю я, ковыряя палочками салат. «Президент». Он, как заговорщик, наклоняется ближе. Ли Джон Хе обычно не подходит так близко к людям и уж точно не тянется за маркерами вместе с ними. Я закашливаюсь, чуть не поперхнувшись. «Ну, может, совпадение?» — пытаюсь отмахнуться. «Ага, совпадение». Ким Сан Мин фыркает, жуя кимчи. «Только знаешь, за все время, что я тут работаю, я видел его таким максимум раза два. И оба раза с людьми, которые потом стали очень значимыми для компании». Он многозначительно поднимает брови. «Я все же думаю, что это совпадение», — выдыхаю я, но щеки все равно предательски вспыхивают. Сан Мин довольно улыбается, словно уже понял больше, чем нужно. Когда рабочий день подходит к концу, я замечаю, что в сумке нет телефона. Хорошо, что только вышла в холл. В груди неприятно ёкает. Наверное, оставила его на столе. Вздыхая, возвращаюсь по длинному коридору, освещенному редкими лампами, и почти сразу понимаю, что офис выглядит иначе в это время. Людей нет. Только отражение в стеклянных перегородках, тишина и мерцающий свет города за окнами. Захожу в главный зал и замираю. В полумраке, возле черного рояля, сидит Ли Джун Хе. Его строгий пиджак висит на спинке кресла, рукава белой рубашки закатаны, пальцы легко скользят по клавишам. Грустная мелодия наполняет пространство, словно рассказывает о чем-то недосказанном, о тоске, спрятанной слишком глубоко, чтобы кто-то смог ее услышать. Я стою, не решаясь нарушить момент. Никогда еще он не казался мне таким живым. Никакой холодной маски, никакой жесткой отстраненности. Только он и музыка. Лунный свет из панорамных окон ложится на его профиль, и мое сердце пропускает удар. Ли Джун Хе красивый. Слишком красивый для того, чтобы быть настоящим. Внезапно он резко поднимает голову, замечает меня, и все мгновенно рушится. Крышка рояля захлопывается с коротким звуком, его пальцы сжимаются в кулак, а лицо снова становится знакомо холодным, словно ничего и не было. «Вам что-то нужно?» — спрашивает Ли Джун Хе ледяным голосом. Я чувствую, как щеки предательски вспыхивают. «Я телефон забыла», — бормочу и спешно отвожу взгляд. Тишина повисает в воздухе, и кажется, будто этот рояль никогда не звучал, а то, что я только что видела, было всего лишь наваждением.